Глава 15. Когда толпа шумит, она неистовствует и бесчинствует. Тогда пускаются в ход камни, горящие головни и даже оружие. Но если появится какой-нибудь набожный, серьезный человек, все смолкает и выдворяется тишина. Драйден, Вергилий. Увидев, что забава кончилась так печально, толпа разразилась яростными криками. Многие хотели броситься на Роланда, но ни у кого не было оружия. Он стоял с лицом, пылающим от гнева, и с поднятым кинжалом, ясно давая знать, что первый, кто осмелится подступиться к нему, поплатится за это жизнью. Аббат, подняв руки к небу, молил Бога о прощении за кровопролитие, совершенное в стенах храма. Магдалена Грэм не могла скрыть радости, видя, что главный виновник получил достойное наказание, но в то же время страшно боялась за своего внука. «Пусть он умирает, не раскаявшись в своем богохульстве!» — вскричала она. «Пусть умирает без покаяния на полу храма, который он осквернил!» Но и бешенство толпы, и горе аббата, и фанатический восторг Магдалены оказались напрасными. Гаулиглас, которого все считали убитым наповал, быстро вскочил на ноги и закричал: «Чудо! Чудо, господа! Истинное чудо! Не хуже всех тех, какие свершались до сих пор в церкви Кенекуэрской! Видите, я цел и невредим! Слушайте же, ребята, как законно избранный вами аббат, я требую, чтобы вы никого не трогали без моего приказания. Волк и медведь, возьмите этого юного сорванца, держите его крепче, но не смейте его и пальцем тронуть. А вы, достопочтенный брат», — прибавил он, обращаясь к аббату, «уходите-ка к себе в келью и уведите вашу братью. Наше прение с вами кончилось, как кончается большая часть прений. Каждый остался при своем. Если вы затеете с нами драку, ни вам, ни вашим монахам, а главное, вашей церкви не сдобровать. Так лучше бы вам по добру, по здорову убраться отсюда». При этих словах толпа опять зашумела. Отец Амвросий не знал, что ему делать. Потрясенный всем происшедшим, он не мог даже вдруг сообразить, что именно повелевает ему долг — вступить ли в борьбу с безобразниками или поберечь свои силы для лучшего случая. Аббат неразумия заметил его недоумение и, подойдя к нему, сказал в полголоса более серьезным тоном, нежели каким говорил до сих пор: «Мы пришли сюда, сэр, больше ради потехи, нежели для того, чтобы сделать вам какое-нибудь зло. Мы не столько кусаем, сколько лаем. Вам лично, в особенности, мы не желали бы сделать ничего дурного. Поэтому я и говорю вам, уходите, пока целы. Раз сокол взлетит под небеса, его уж оттуда не заманишь, сколько ни свисти ему. Раз собака схватила дичь, у нее из зубов уж не вырвешь. Так и эти ребята. Коли разбушуются, их не уймет и само безумие, а не то, что какой-нибудь аббат неразумия». Монахи стеснились около отца Амвросия, уговаривая его послушаться этого совета и уступить. Они доказывали ему, что игрище затеяно в силу старинного обычая, который допускался его предшественниками. Один из монахов начал даже уверять его, что сам отец Николай игрывал иногда роль дракона во времена аббатства Ингельрама. «А мы теперь пожинаем плоды семян, посеянных так необдуманно», — сказал отец Амвросий. «Они приучили людей смеяться над святыней. Удивительно ли после этого, что потомки насмешников стали разбойниками и грабителями? Но я исполню ваше желание, братья. Разойдемся по кельям. И вы, — прибавил он, обращаясь к Магдалене, — ступайте с нами. Приказываю вам, именем власти, которая дана мне над вами, и ради спасения этого юноши, повиноваться мне, чтобы я не слышал от вас ни слова более». Сказав это, он пошел было к дверям, но остановился. «Что вы хотите сделать с вашим пленником?» — спросил он строгим голосом Гаулигласа, указывая на Роланда. «Вы видите по одежде этого юноши, что он из замка Авенельского. Те, которые не боятся гнева Божия, быть может, побоятся мщения людского». «О нем не беспокойтесь», — отвечал Гаулиглас. «Мы отлично знаем, кто он и откуда». «Прошу вас», — прибавил аббат умоляющим голосом. «Не мстите ему за его необдуманный поступок. Он совершил его в порыве излишней ревности к церкви». «Говорю вам, не печальтесь о нем, отче», — отвечал Гоулиглас. «Только уходите сами-то со всей вашей свитой, мужской и женской. Не то ваша святоша, пожалуй, опять начнет разводить свои рацеи. Тогда мне ее не спасти. Ее привяжут к стулу, да так со стулом и опустят в воду. А что касается домстительности, так в моем брюхе нет ей места». При этих словах он самодовольно хлопал себя по животу. «Оно туго набито соломой и слишком крепко обшито клеенкой. Спасибо и той, и другой. Они спасли меня от кинжала этого сорвиголовы не хуже любой миланской кольчуги». Действительно, удар Роланда, хотя и был весьма ловко направлен, но попал, к счастью, в искусственное брюхо аббата Неразумия. Достопочтенный отец остался невредим и полетел на пол только от полученного им неожиданного сильного толчка. Успокоенный отчасти словами Гоулигласа и сознавая неожиданность уступить грубой силе, отец Амвросий ушел из церкви со своими монахами и с Магдаленой, оставив безобразников бесчинствовать в церкви по их усмотрению. Но при всей своей распущенности и необузданности толпа не проводила монахов насмешливыми и презрительными восклицаниями, какими приветствовала их при входе в церковь. Речь аббата тронула многих. В иных пробудила угрызение совести, в других — стыд, и вообще внушила всем уважение к нему. Все молчали, пока последний монах не скрылся за дверью, которая вела в их кельи. Гоулиглас начал подстрекать толпу возобновить забавы. Конёк-горбунок стал опять подпрыгивать, а дракон — извиваться. «Ну что ж, господа, — сказал аббат Неразумия, — чего вы уставили на меня свои глупые лица? Неужели вы перестанете веселиться из-за того, что старуха натолковала вам о святых и о чистилищах? Я думал, уж давно пустили все это по боку. Полночь хмурится. Бейте в бубны, играйте на арфах, скрипках и волынках, пляшите и веселитесь сегодня, а заботы оставим на завтра. Вы, волк с медведем, держите крепче вашего пленника. Брыкайся, конёк, шипи, дракон, кричите, мальчуганы. Мы стараемся с каждой минутой, а жизнь так коротка, что право не стоит хандрить». Это красноречивое воззвание произвело желаемое действие. Безобразники начали бесчинствовать наперебой один перед другим. Стали кадить, насыпать в кадильницы резаной шерсти и перьев вместо фимиама, налили грязной воды в крапильницы, наконец принялись служить пародию на обедню. Аббат Неразумия совершал службу у алтаря вместо священника, а свита его пела непристойные песни церковными напевами. Безобразники перервали все ризы и переломали все священные сосуды, какие попались им под руку. Они начали бить цветные стекла, успевшие уцелеть от прежних разрушений, и, стремясь истребить все до конца, стали уничтожать карнизы колонн и оставшиеся на гробницах украшения. Жажда разрушать все, подобно прочим страстям, усиливается по мере ее удовлетворения. Так было и теперь. Стали раздаваться крики: «Разорим в конец старое воронье гнездо! Довольно оно служило папе и всем мошенникам!» В ответ на эти возгласы вожаков толпа запела хором песню, которая была тогда в большом употреблении у простого народа. «Папа, этот гордый язычник, держал нас слишком долго во тьме. Если слепой ведет слепого, не мудрено, что оба упадут в яму. Подобно принцам и королям, он затевал все бесчинства. Епископам некогда говорить проповеди, они все ухаживают за девицами. Монахи просят милостыни у всех прохожих, а священники даже не умеют прочитать требника. Какой позор и стыд!» Громко распевая эту песенку, свита аббата Неразумия становилась с каждой минутой все буйнее и необузданнее. Этот достопочтенный прелат начинал уже сознавать, что скоро ему будет не под силу унять всю толпу. Вдруг в церковь вошел рыцарь в полном вооружении, в сопровождении двух или трех воинов, и строгим голосом приказал расходившейся в атаге прекратить свои бесчинства. Забрало его шлема было поднято, но если бы оно было и опущено, Безобразники по ветке остролистника, красовавшиеся на шлеме, узнали бы, кто он. Перед ними стоял сэр Гальберт Глендининг. Направляясь домой, он проезжал через Кеннекуэрскую деревню, услыхал в церкви шум и, испугавшись за брата, поспешил к нему на помощь. «Что это значит, господа?» — сказал он. «Вы, кажется, христиане и верные подданные короля. Обещинствуете в церкви, как язычники». Все молчали, хотя многие были удивлены и недовольны тем, что получили за свои подвиги вместо благодарности выговор от такого ревностного протестанта, каким был сэр Гальберт Глендининг. Наконец дракон решился высказать это неудовольствие и проревел из глубины своей накрашенной глотки. «Мы не бесчинствуем, мы только выметаем из церкви папизм». «Как, друзья мои», — возразил сэр Гальберт, — «неужели вы не понимаете, что в ваших шутовских нарядах и масках больше папизма, чем в этих каменных стенах? Удалите проказу с вашей плоти, прежде чем думать об очищении каменных стен. Обуздайте распущенность, которая ведет вас к праздной суете, к греховным забавам. Знайте, что ваша теперешняя затея — не что иное, как одно из тех непристойных и нечестивых игрищ, которые ввели в обычаи сами же римские священники — с целью затемнить понятия людей, попавших в их же сети». «Ну уж и вы не кстати сюда пожаловали», — пробормотал дракон со свойственной ему злобою, которая как нельзя более подходила к его роли. «Если нам нельзя потешаться, как мы желаем, так, по-моему, лучше было бы оставаться католиками». «Как ты смеешь отвечать мне так?» — вспылил сэр Гальберт. «Хороша потеха присмыкаться по земле, как какому-нибудь червю. Сейчас вылезай из своей пестрой шкуры, или, клянусь моим рыцарством, я обойдусь с тобой как с присмыкающимся, роль которого ты принял на себя». «Я присмыкающийся!» — воскликнул обиженный дракон. «Я вот только что не рыцарь, а родом-то буду не хуже тебя». Вместо ответа рыцарь два раза ударил рукояткой копья неугомонного дракона по бокам так сильно, что если бы не крепкие деревянные пластинки, на которые была наклеена его пестрая шкура, его настоящим ребрам пришлось бы очень плохо. Боясь третьего удара разгневанного рыцаря, дракон поспешил сбросить с себя свой костюм, и перед сэром Гальбертом предстал Дан из Гоулетгирста, бывший его товарищ, с которым он водил большую дружбу, пока не занимал такого высокого положения. Сняв свой шутовской наряд, Дан не сказал рыцарю ни слова, только угрюмо посмотрел на него, как бы упрекая его за то, что он так обошелся со старым товарищем. Добросердечный по природе, сэр Гальберт тотчас же устыдился своей вспышки. «Я нехорошо поступил, что ударил тебя, Дан», — сказал он, — «но право, я тебя не узнал. Впрочем, ты ведь всегда был большой проказник. Ну, помиримся. Приходи в Авенельский замок. Мы пойдем с тобой на охоту, и ты увидишь, как хорошо летают мои соколы». «А если они не полетят так же высоко, как ракеты, — воскликнул аббат неразумия, — то ваша милость может угостить мою спину так же, как сейчас угостили его бока». «А ты, мошенник, кто такой? Зачем сюда пожаловал?» — спросил рыцарь. Аббат неразумия поспешно сбросил приставной нос и подвязное брюхо, и перед сэром Гальбертом предстал его сокольничий Адам Вудкок. «Как негодный, это ты?» — воскликнул рыцарь. «И ты осмелился прийти сюда и завести смуту в том самом доме, где живет мой брат?» «Для него-то я, собственно, и пришел сюда, не в гневе будет сказано вашей милости», — отвечал сокольничий. «Услыхал я, что народ хочет выбрать аббата неразумия, и подумал, я мастер петь, плясать, прыгать через сабли, а дурачиться умею не хуже всякого другого. Почему же мне не явиться кандидатом на такую почетную должность? А выберут меня, — думал я, — а то, может, пригожусь на что-нибудь вашему братцу, коли народ уж слишком разбуянится и заведет драку в церкви Святой Марии». «Ты ужаснейший льстец и плут, — сказал рыцарь. Бьюсь об заклад, что из-за любви к водке, к пиву и к драке ты пройдешь целую милю, а из уважения и преданности к моему дому и шага не сделаешь. Наступай вон отсюда и уведи своих буянов куда-нибудь, хоть в пивную, если они хотят. Вот тебе несколько крон. Угости их хорошенько. Дурите сегодня, коль уж начали, а завтра будьте умниками. Да знаете, Хорошему делу немного пользы принесешь, если обратишься в шута или в разбойника». Повинуясь приказанию своего господина, Сокольничий пошел собирать своих обескураженных товарищей. «Пойдем, пойдем отсюда», — шептал он им на ухо. «Только помалкивай, знай. Наш добрый рыцарь строгий пуританин. Да на это нечего смотреть. Мы будем себе распевать эльф пивной у миссис Мартин. Но вы идите вон с арфами и бубнами, волынками и барабанами. Ни гу-гу, пока не выйдете за церковные ворота, а там играйте сколько душе угодно. Волк, медведь, ступайте вон. Идите на задних лапах до церковной ограды, а выйдите за нее, становитесь опять на четвереньки и покажите свою удаль. Ведь принес же его черт сюда, только помешал нашему веселью. Не сердите его, голубчики, не перечьте ему. Копье у него не гусиное перышко. Небось, Дан изведал его сегодня». «Клянусь», — сказал Дан, — «не будь он мой давнишний приятель, я бы смазал его по уху старой лисицей моего отца». «Цыц, любезный», — возразил Адам Вудкок, — «ни слова об этом, если хочешь, чтобы были целы твои кости. Их ты, простофиля, не знаешь разве, что нам на всякий удар нельзя обращать внимание, тем более этот был нанесен тебе без всякого зла». «Не стану я переносить никаких ударов», — сказал Дан угрюмо, нехотя следуя за Вудкоком, который тащил его вон из церкви. Зоркий глаз сэра Гальберта заметил в выходившей из церкви толпе Роланда Грэма, которого вели волк и медведь. «Это еще что?» — сказал он с неудовольствием. «Эй, Сокольничий Вудкок, поди-ка сюда! С чего это тебе вздумалось, мошенник, привести сюда пажа моей супруги? Прилично ли ему якшаться с твоими волками и медведями, да еще в моей одежде? Если уж ты хотел, чтобы он принял участие в вашем маскараде, так нарядил бы его хоть обезьяной. По крайней мере, никто не смел бы сказать, что мои служащие ходят на такие игрища. Приведите его ко мне, ребята». Волк и медведь повиновались. Сокольничий тоже подошел к рыцарю вслед за Роландом. При своей честной и прямой натуре ему неприятно было, чтоб юношу бронили за незаслуженный поступок. «Клянусь святым Мартином Гульонским», — начал было он, но рыцарь перебил его. «А что тебе за дело до святого Мартина?» — спросил он. «Очень мало дела, сэр», — отвечал Сокольничий. «Разве только бывает досадно, когда он посылает такую дождливую погоду, что нельзя выехать на соколиную охоту. Но что я скажу вам, будет так же верно, как то, что я сам верный человек». «Скажи лучше верно, как то, что ты обманщик», — перебил его опять сэр Гальберт. «Ну, если вашей милости не угодно дать договорить, я могу и придержать язык», — сказал Сокольничий. «А все-таки я должен заявить вам, что мальчик пришел сюда не по моему приглашению». «Значит, он здесь по собственному желанию, ради своего удовольствия?» — спросил сэр Гальберт. «Поди-ка сюда, юноша», — обратился он к Роланду. «Скажи мне, неужели госпожа твоя позволила тебе отлучиться так надолго из замка и позорить мой дом участием в этом увеселении?» «Сэр Гальберт Глендининг», — отвечал Роланд с твердостью, «миледи дала мне позволение, или вернее приказание, располагать впредь моим временем по собственному моему усмотрению. На этом увеселении, как вам угодно было называть его, присутствовал я не по своей охоте. А что касается вашего платья, то я ношу его, так как не успел еще достать другой одежды, по которой можно было бы видеть, что я вам больше не слуга». «Как мне понимать это, молодой человек?» — спросил сэр Гальберт. «Отвечай прямо. Я не умею разгадывать загадок. Ты был в большой милости у твоей госпожи, я это знаю. Что ты сделал, чтобы так раздражить ее и заставить отпустить тебя?» «Ничего особенного, так что и говорить-то об этом не стоит», — ответил Адам Вудкок, прежде чем Роланд успел выговорить хоть одно слово. «Мы с ним имели глупость поссориться, а нашлись люди еще глупее, которые пересказали все дело миледи, да еще не так, как оно было. Из-за этого бедный мальчик лишился места. А виноват-то во всем был я, скажу прямо, во всем сначала до конца. Только в одном был прав, что птенцов соколиных нужно кормить немытым мясом». «Расскажи, как было дело», — сказал рыцарь. добродушный сокольничий обстоятельно передал господину историю своей ссоры с Роландом, которая повлекла за собой немилость госпожи к пажу. При этом он так старался выгородить юношу, что сэр Гальберт не мог не заподозрить его великодушного намерения. «Ты добрый малый, Адам Вудкок», — сказал он, когда сокольничий кончил. «В этом я, пожалуй, не уступлю никому другому, кто хоть когда-нибудь держал сокола в руке», — отвечал Адам. «Да и мастер Роланд такой же. Только ведь должность-то у него не то слуга, не то барин, да к тому же и кровь у него горячая. Я тоже человек горячий, вот у нас с ним и вышло». «Ну, чтобы у вас там не вышло», — перебил его сэр Гальберт, «все же я нахожу, что миледи поторопилась. Ей не следовало отсылать от себя из-за такой незначительной причины юношу, которого она воспитывала при себе столько лет. Но он, по всей вероятности, когда она призывала его к себе к допросу, сболтнул что-нибудь лишнее и тем вконец испортил дело. Впрочем, беду еще можно поправить. Это, пожалуй, вышло даже кстати. Я давно уже имел намерение... Ступай, куда тебе нужно, Вудкок, и уведи с собой своих зверей. А вы, Роланд Грэм, идите за мной». Роланд молча пошел за рыцарем в дом аббата. Войдя в первую комнату, которая была не заперта, мистер Гальберт приказал одному из бывших с ним воинов доложить его брату, мистеру Эдуарду Глендинингу, что он желает переговорить с ним. Затем он позволил этому воину и его товарищам идти, куда они хотели, так как они ему пока были не нужны. Воины остались этим очень довольны и пустились догонять Адама Вудкока, который расположился со своей компанией в пивной у миссис Мартин, жены трактирщика. Рыцарь и паж остались одни. Сэр Гальберт несколько времени молча ходил по комнате, затем, остановившись перед Роландом, сказал: «Ты, вероятно, заметил, юноша, что до сих пор я редко обращал на тебя особенное внимание. Вижу, ты краснеешь, но подожди, не перебивай меня. Дай мне прежде договорить. Я не обращал на тебя внимания не потому, что не видал в тебе ничего хорошего. Напротив, я видел в тебе немало того, за что тебя можно бы похвалить, но в то же время многое в тебе мне не нравилось. К тому же я боялся, что похвалы испортят тебя еще больше. Госпожа твоя, поступая по собственному своему усмотрению, на что она и имела полное право, отличала тебя от других, обходилась с тобой скорее как с родственником, чем как со служащим. Такое обхождение возбудило в тебе некоторое тщеславие, но, с другой стороны, несправедливо было бы не признать, что ты усвоил себе через это хорошие манеры и далеко ушел вперед во всех своих занятиях. Кроме того, я не раз замечал в тебе проблески мужества и добросердечия. С нашей стороны было бы недобросовестно, развив в тебе таким воспитанием обидчивость и гордость, отпустить тебя странствовать и испытывать лишения за то только, что ты обнаружил своенравие и неумение подчиняться дисциплине. Ради всего этого я решился оставить тебя в своей свите, в полной уверенности, что ты сделаешь честь дому, в котором воспитывался». Роланд выслушал рыцаря молча, и даже когда тот кончил, несколько времени продолжал хранить молчание. Если в речи сэра Гальберта было кое-что, польстившее его гордости, то, с другой стороны, в ней он находил много такого, что, по его мнению, составляло неприятную примесь к похвалам. Тем не менее, совесть тотчас подсказала ему, что ему следовало принять с готовностью, даже с благодарностью, предложение, сделанное супругом его доброй покровительницы. Кроме того, рассудок подсказывал ему, что если он начнет службу в свите мистера Гальберта Глендининга, известного во всем краю своим умом и храбростью, то это будет для него гораздо лучше, чем странствование со старой бабушкой и сочувствие ее таинственным планам, которые сразу показались ему несбыточными. Но все-таки нежелание опять поступать на службу в тот дом, откуда изгнали его с презрением, было так сильно, что почти затмевало все эти соображения. Удивленный его молчанием, сэр Гальберт посмотрел на него пристально. «Вы как будто колеблетесь, молодой человек», — сказал он. «Неужели ваши собственные планы так блестящи, что вы не решаетесь принять мое предложение? Хотя вы и оскорбили вашу благодетельницу, но, я убежден в этом, мысль о том, что вы ушли без руководителя, куда глаза глядят, в такое смутное время, как теперь, не может не огорчать ее. По-моему, долг благодарности обязывает вас избавить ее от этого огорчения. Но в то же время простое благоразумие должно подсказать вам, что следует согласиться с моими словами. Вы обязаны сделать это ради своей собственной пользы. Если вы откажетесь, то повредите себе и в материальном, и в нравственном отношении. Я благодарен за покровительство, предлагаемое мне властителем Авенельским, отвечал Роланд почтительным, но в то же время твердым голосом. Мне было приятно услышать в первый раз, что я не имел несчастья быть им совершенно незамеченным, как до сих пор думал, и желал бы только одного, чтобы мне указали, каким образом я могу доказать благодарность своей благодетельнице. Я готов был бы пожертвовать для нее жизнью и исполнил бы с радостью свой долг. Он замолчал. «Все это одни слова, молодой человек», — заметил Глендининг. «Громкие уверения часто делаются там, где нет готовности оказать действительную пользу. В настоящее время я не знаю, какую услугу могли бы вы оказать леди Авенель с опасностью вашей жизни. Могу только сказать, что ей приятно было бы узнать, что вы вступили на такой путь, который вам полезен и в материальном, и в нравственном отношении. Что же мешает вам принять мое предложение? Моя единственная родственница, оставшаяся в живых, — отвечал Роланд, или, по крайней мере, единственная, которую я когда-либо знал, встретилась со мной в первый же день, как я ушел из замка. Я должен посоветоваться с ней, принять ли мне ваше предложение или нет. Она, может быть, потребует этого последнего в силу своей власти надо мной и ввиду того, что ее старческие немощи с каждым днем увеличиваются. Мое присутствие, может быть, скоро станет для нее необходимо. «Где теперь эта родственница?» — спросил сэр Гальберт. «В этом доме», — отвечал Паш. «Поди же, посоветуйся с ней. По всей вероятности, она согласится. Отказаться было бы с ее стороны более чем глупо». Роланд пошел отыскивать бабушку. Едва успел он выйти, как вошел аббат. Братья встретились очень любезно. Было видно, что они любили друг друга, хотя и виделись редко. Они были очень привязаны друг к другу, но не имели ничего общего ни во взглядах, ни в убеждениях. Друг и ближайший советник лорда Муррея, понятно, не мог сходиться с католическим священником. К тому же они не могли видеться часто, и каждый из них, естественно, опасался навлечь на себя нерасположение своей партии. Крепко обняв друг друга, они обменялись приветствиями. Сэр Гальберт Глендининг высказал брату свою радость по поводу того, что он приехал так кстати и прекратил бесчинство, затеянное Гоули Глассом и его буйными товарищами. «А все-таки, — прибавил он, — смотря на твою одежду, брат Эдуард, я не могу не подумать, что в стенах этого монастыря остался еще один аббат неразумия». «Зачем ты осуждаешь мою одежду, брат Гальберт? — отвечал аббат. — Это духовная броня, приличная моему званию, так же, как тебе приличны латы и пояс». «Так-то так», — согласился рыцарь. «Но мне кажется, какая цель браться за оружие, когда мы не можем сражаться? Вызывать на бой врага, которому мы не в силах противиться, и опасно, и бесполезно». «Относительно этого, брат мой», — возразил отец Амвросий, — «никто не может ничего сказать, пока не будет дано сражение. Если бы было даже так, как ты говоришь, то, по-моему, отважному человеку лучше дать сражение и пасть в нем, чем пойти на низкую, постыдную сделку со своим надменным противником и отдать ему без боя меч и щит. Но не будем спорить, мы никогда с тобой не сойдемся. Лучше останься у меня и прими, хоть ты и еретик, участие в трапезе, устроенной по поводу моего посвящения. Не опасайся, брат мой, что роскошь этого монастырского пира пойдет вразрез с твоими убеждениями относительно введения простоты, какая господствовала в первые времена христианства. Прошли времена нашего старого друга, аббата Бонифация. У главы монастыря Святой Марии нет теперь ни лесов, ни рыбной ловли, ни пастбищ, ни хлебных полей. Нет ни стад, ни дичи, ни житниц с пшеницей, ни кладовых с маслом и с вином, с пивом и медом. Должность эконома у нас упразднена. Мы можем предложить тебе только такую трапезу, какую предлагают в романах пустынники странствующим рыцарям. Но если согласишься разделить ее с нами, мы сядем за нее с веселым сердцем и поблагодарим тебя, брат мой, за то, что ты защитил нас от грубых насмешников, нарушивших наш покой». «Дорогой брат мой», — отвечал сэр Гальберт, «мне очень грустно, что я не могу оставаться у тебя. Для нас обоих будет неприятно, если узнают, что член реформатской конгрегации обедал у тебя в день твоего посвящения. Если я могу оказывать тебе иногда покровительство, то именно благодаря тому, что меня не подозревают в сочувствии вашим религиозным обрядам и церемониям. Несмотря на мое высокое положение, меня могут спросить, какое я имею право защищать отважного человека, который, вопреки закону и постановлениям парламента, осмелился принять на себя звание аббата монастыря Святой Марии. «Не заботься об этом, брат мой», — возразил отец Амвросий. «Я с радостью отдал бы жизнь мою, если бы был уверен, что ты защищаешь церковь ради ее самой. Но пока ты, к несчастью, враг ее, я не желал бы, чтобы ты рисковал своей собственной безопасностью и лишился каких бы то ни было удобств в жизни ради моей личной защиты. Но кто идет сюда нарушать нашу братскую беседу?» Едва успел аббат выговорить эти слова, как дверь отворилась, и в комнату вошла Магдалена Грэм. «Кто эта женщина?» — спросил сэр Гальберт с некоторой строгостью в голосе. «И что ей нужно?» «Вы меня не знаете», — отвечала Магдалена, «но это ничего не значит. Я пришла сюда по вашему приказанию объявить вам полное согласие на то, чтобы Роланд Грэм поступил обратно к вам на службу. Это-то мне и нужно сказать. Я не стану долго задерживать вас. Мир вам!» С этими словами она пошла была к дверям, но сэр Гальберт остановил ее. «Кто вы?» — спросил он. «Что вы за личность? И почему вы уходите, не дождавшись моего ответа?» «Когда я жила в миру, — отвечала она, — я носила громкое имя. Теперь же я просто Магдалена, бедная странница, трудящаяся на пользу Святой Церкви». «Значит, вы католичка?» — спросил сэр Гальберт. «А мне помнится, супруга моя говорила, что родители Роланда были протестанты». «Отец его, — отвечала Магдалена, — был еретик, или, вернее, человек, не признававший никакой религии, ни истинной, ни еретической, ни церкви, ни антихриста. И я одно время, грешные времена порождают грешников, притворно подчинялась вашим нечестивым протестантским обрядам, но имела на то разрешение от своей церкви». «Видишь, брат, — сказал сэр Гальберт, обращаясь к аббату с многозначительной улыбкой, — мы не всегда напрасно обвиняем вас, католиков, в двуличности». «Вы несправедливо обвиняете нас, брат мой, — возразил аббат. Эта женщина, как ты можешь сам видеть, не в полном рассудке. Но я должен сказать, что она пришла в такое состояние благодаря преследованиям ваших грабителей, баронов и вашего вольнодумного духовенства». «Я об этом спорить не стану», — сказал сэр Гальберт. «В наше время так много разных зол и напастей, что на каждую из церквей придется их по большой доле, и еще останется немало». Сказав это, он высунулся из окна комнаты и затрубил в рог. «Зачем ты трубишь, брат?» — сказал аббат. «Неужели ты сейчас хочешь ехать? Ты пробыл всего лишь несколько минут». «Увы», — отвечал старший брат, — и даже эти немногие минуты были отравлены неприятностями. «Но я спешу уехать отчасти из-за тебя, брат мой. Ты сделал сегодня опрометчивый шаг, и я должен немедленно принять меры, чтобы предупредить его последствия. Вы меня очень обяжете», — прибавил он, обращаясь к Магдалине, «если скажете вашему родственнику, что мы сейчас садимся на коней. Я не хочу, чтобы он ехал со мной в Авенель. Это повело бы к новым ссорам между ним и моими слугами, и во всяком случае вызвало бы со стороны их колкости, которые его гордому сердцу трудно перенести. Я желаю ему добра. Поэтому он поедет в Эдинбург с одним человеком из моей свиты, которого я пошлю туда, чтобы дать знать о том, что здесь случилось». «Вы как будто рады этому?» При последних словах он пристально посмотрел на Магдалену. Она выдержала его взгляд с холодным равнодушием и спокойно ответила. «Вы не ошибаетесь. Роланд — бедный, беспомощный сирота, но я предпочла бы, чтобы над ним скорее смеялся целый мир, чем авенельская челядь». «Не опасайтесь этого», — сказал рыцарь. «Я не допущу, чтобы над ним смеялся кто бы ты ни была». «Может быть», — сказала Магдалена, — «очень может быть. Но я больше надеюсь в этом случае на него самого, чем на ваше покровительство». С этими словами она вышла из комнаты. Рыцарь посмотрел ей вслед с недоумением, но тотчас после того обратился к брату, пожелав ему в самых дружеских выражениях всякого счастья и благополучия, стал с ним прощаться. «Мои люди сейчас приедут», — сказал он. «Они, вероятно, так увлеклись угощением в пивной, что не могут расстаться с кружками после первого призыва моего рожка». «Ты освободил их от подчинения высшей власти, Гальберт», — заметил аббат. «Этим самым научил их не повиноваться тебе». «Не опасайся этого, Эдуард», — возразил рыцарь, избегая, как всегда, называть брата его монашеским именем. «Никто не умеет повиноваться голосу истинного долга лучше тех, которые свободны от рабских уз». С этими словами он хотел выйти, но аббат удержал его. «Подожди немного, брат мой», — сказал он. «Не уезжай, не подкрепив себя пищей из этого дома, который я должен называть моим, пока меня не изгонят из него силой». Тут вошел послушник, тот самый, который исполнял должность привратника, и принес немного пищи и фляжку вина. «Вот все, что я нашел», — сказал он смиренно. «Я перерыл все уголки в погребе. Одна только фляжка и осталась». Рыцарь налил себе небольшую серебряную чарку, выпил ее с заметным удовольствием и пригласил брата выпить тоже. «Это бакаракское вино», — сказал он, — «высшего сорта и очень старое». «Да», — заметил послушник, — «я нашел его в закоулочке, который покойный старик, отец Николай, упокой, Господи, его душу, называл уголком аббата Ингелера. Отец Ингелерам был воспитан в Вюрцбургском монастыре, близ того места, где изготовляются лучшие вина». «Совершенно верно, достопочтенный сэр», — согласился рыцарь. «Потому-то я и прошу брата и тебя выпить со мною этого доброго вина». С этими словами он налил чарку и предложил ее послушнику. Старик не решался принять ее без позволения настоятеля и бросал на аббата умоляющие взгляды. «Разрешаю», — сказал отец Амвросий. Старик схватился за чарку, поднес ее ко рту дрожащей рукой, начал пить маленькими глотками, наслаждаясь запахом и вкусом дорогого напитка, и поставил чарку опять на стол с грустной улыбкой, как будто желая сказать: «Не увижу я больше ничего подобного во всю мою жизнь». Глядя на него, оба брата улыбнулись. Но когда сэр Гальберт стал просить отца Амвросия тоже налить себе вина и чокнуться с ним, аббат покачал головой. «Не такой сегодня день для аббата монастыря Святой Марии», — сказал он, — «чтобы ему сладко есть и пить. Я чокнусь с тобой, брат мой, только не вином, а водой из колодезя Пресвятой Богородицы». «Желаю тебе», — прибавил он, наполняя свою чарку водой, — «всевозможных благ, а главным образом дай Бог тебе сознание в твоих духовных заблуждениях». «А тебе, дорогой Эдуард», — отвечал Глендининг, — «желаю как можно больше сил для исполнения важных обязанностей, но не таких, какие налагает на тебя пустой титул, который ты так опрометчиво на себя принял». Братья распрощались. Каждый из них остался при своем убеждении, и каждый в глубине души почувствовал после разлуки некоторое облегчение. Хотя они искренне уважали друг друга, но в то же время не могли сойтись в своих взглядах. Вскоре послышались звуки рогов, которые возвестили об отъезде рыцаря Авенельского с его свитой. Аббат взошел на башню, откуда было видно, как всадники поднимались на пригорок по дороге к Авенельской дамбе. Он стоял, задумавшись, и смотрел им вслед. Магдалена тоже взошла на башню и приблизилась к аббату. «Ты пришла взглянуть в последний раз издали на твоего внука, сестра моя», — сказал аббат. «Вот он едет под защитой лучшего рыцаря во всей Шотландии, безупречного во всех отношениях, исключая религии». «Ты можешь быть свидетелем, отец мой», — отвечала Магдалена, «что не мое желание, не желание Роланда заставило рыцаря Авенельского опять принять моего внука к себе на службу. Небо, руководящее мудрыми и наказующее злых, предназначило ему быть там, где я более всего желала видеть его ради пользы церкви». «Я не понимаю, что ты этим хочешь сказать, сестра моя», — отвечал аббат. «Достопочтенный отец», — возразила Магдалена, «неужели ты никогда не слыхал о злых духах, которые могут сокрушить стены самого крепкого здания, раз они получат туда доступ? Но в то же время они не могут попасть туда, если их не перетащат через порог». Два раза Роланда Грэма перетаскивали через порог Авенельского замка те, которые теперь владеют этой крепостью. Посмотрят они, что из этого выйдет. Сказав это, она сошла с башни. Аббат задумался на минуту над ее словами, затем стал спускаться по витой лестнице. Он пошел к себе в келью и провел остальную часть дня в уединении, празднуя свое назначение в высокое звание аббата не пиром и благоденственными возлияниями, а постом и молитвой.